Джуси, не забывай о себе». «Эту книгу я читала», — улыбаясь, ответила Танчунь. «Но там много пустых фраз и фантастики, которые не могут побудить людей быть старательными. Разве в жизни так бывает?» «Значит, по-твоему, философ Джуси лишь пустослов?» — спросила Бао Чай. «А я уверена, что все, о чем он говорит, существует на самом деле. Ты всего 2 дня занимаешься хозяйственными делами, и уже стремление к выгоде затмило твой рассудок. Поэтому сочинения Джуси тебе и показались пустыми и бессодержательными. А что будет дальше, когда ты своими глазами увидишь, как люди наживаются за счет злоупотреблений? Ты, наверное, самого Кунзы объявишь пустословом. Неужели ты такая опытная и всезнающая не читала книги Цзы-цзы?» В свою очередь насмешливо спросила Танчунь. Цзы-цзы, между прочим, говорил: «Тот, кто вступил на путь карьеры и выгоды, пользуется успехом и достигает долголетия, предает забвению заповеди Яо и Шуня, сворачивает с пути, начертанного Кунзы и Мэнзы». «А что говорится в следующей фразе?» — улыбнулась Бао Чай. «Я цитирую только то, что считаю истиной», — заявила Танчунь. «Зачем тебе читать следующие фразы и опровергнуть самое себя? В Поднебесной нет таких вещей, которые были бы бесполезными, а потому они и стоят денег», — продолжала поучать Бао Чай. «Очень плохо, что ты такая умная, этого не знаешь». «Вот так-так», — воскликнула Ливань. «Пригласили Пин-Эр, чтобы говорить о делах, а сами спорите и щеголяете своей ученостью». «В учености суть всего», — заметила Бао Чай. «Если мы будем забывать о ней, мы уподобимся простолюдинам, торгующим на базаре». Девушки немного посмеялись, затем вновь принялись беседовать о делах. «Значит, наш сад вдвое больше, чем сад Лайда, а, следовательно, он должен приносить в 2 раза больше прибыли, то есть самые меньшие 400 лян», — продолжала Танчунь. «Нам не пристало заниматься такими делами, как извлечение доходов от сада. Но если не поручить никому присмотр за садом, то много ценного может быть испорчено, а это означает безрассудное уничтожение даров неба. Так что нужно выбрать несколько опытных мамок из числа живущих в саду, которые разбираются в садоводстве и огородничестве, и поручить все дело им. Это не значит, что с них следует требовать арендную плату. Пусть они отдают нам какую-то часть дохода от сада. Благодаря такому порядку за садом будут смотреть определенные люди, а цветы и деревья год от года будут расцветать все пышнее, да и когда сад понадобится для нас самих, мы быстро приведем его в порядок. Сад перестанут портить, и дары природы не пропадут. Мамки будут получать какой-то доход, и их труды по саду вознаградятся. Но это еще не все. Мы избавимся также от платы садовникам, уборщикам и мастерам, которые сооружают искусственные горки. А все сэкономленные деньги можно будет отдать туда, где их не хватает. Бао Чай стояла возле стены и рассматривала каллиграфическую надпись. При этих словах она обернулась и одобрительно кивнула головой. «Прекрасно. Теперь в течение 3 лет мы поправим все дела». «Хорошая мысль», — воскликнула одновременно с нею Ливань. «Если мы осуществим ее, госпожа обрадуется. Дело не в экономии денег. Важно, что появятся определенные люди, присматривающие за садом. К тому же мы разрешим им продавать собранные в саду, чем заставим работать на совесть и добьемся, что они будут честно выполнять свои обязанности».